Духовные гуру. Астрология доказывает лишь то, что простофили рождаются ежеминутно. Патрик Мур. Рядом с торговцами успеха очень комфортно уживаются торговцы чудесами. Различные духовные гуру, йоги, маги, колдуны и астрологи. Когда человек заявляет «у меня экстрасенсорные способности», мне сразу же слышится «я страстно люблю халяву». Их единственная способность – не краснеть, когда они об этом говорят. На эту тему я настоятельно рекомендую вам посмотреть документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». Деятельность духовных гуру, поставленная на поток, приносит баснословные прибыли, которые по объему можно сравнить с продажей наркотиков. Ведь они продают волшебную палочку, которая разом и без труда может лишить любую проблему. Волшебные палочки очень сильно привлекают невротиков. Они хотят убрать проблемы в виде страданий, но не хотят при этом меняться. Влияние магии видится спасительным средством. При этом не надо трудиться, бороться, меняться и брать на себя ответственность. Всех духовных гуру объединяет то, что они считают астрологию древней наукой и в своей деятельности руководствуются ее принципами. Те, кто уверены, что астрология – это наука, очень часто не знают, в чем отличие астрономии от астрологии. На всякий случай уточним. Астрономия – это наука о небесных телах. Астрология – это суеверие, что небесные тела влияют на жизнь человека. Они возникли в одно время, примерно 2000 лет назад. По статистике, 40% людей принимают важные решения в своей жизни с учетом гороскопов, не зная, что большинство астрологических прогнозов пишутся журналистами или копирайтерами. В астрологии ортодоксальными считаются прогнозы, составленные с применением натальной карты. Натальная карта – это схема расположения планет Солнечной системы, а также Солнца и Луны в момент рождения человека с учетом места рождения. На основании этих данных делаются выводы о характере, судьбе и будущем. При этом натальная карта информационно полностью опирается на астрологический трактат Клавдия Птолемея «Тетрабиблос», написанный во II веке нашей эры. Все знания Птолемея, изложенные в Тетрабиблосе, базируются на геоцентрической системе мира, в центре Земля, а вокруг вращаются Солнце, Луна и остальные планеты. Научные открытия последних веков опровергли гипотезу геоцентрической системы. Но все современные астрологи продолжают опираться на сильно устаревшие представления о мироустройстве, руководствуясь Тетрабиблосом. Научное сообщество не признает ни парапсихологию, ни астрологию, не потому что все ученые снобы или это часть заговора, а потому что эти вещи долго исследовались ими, прежде чем были признаны лженауками. Результаты их исследований есть в свободном доступе, и каждый может с ними ознакомиться. Наибольшую лепту внес Мишель Гуклен. Он был астрологом и потратил годы, пытаясь вычленить то, что в астрологии действительно работает, чтобы сделать из нее науку. Но все его попытки не увенчались успехом. В 1991 году разочарованный Гуклен покончил с собой. Канадский психолог Джеффри Дин провел эксперимент, в котором поменял личностные характеристики знаков зодиака на полностью противоположные. И 95% участников узнали в этих описаниях себя. Подобное происходит благодаря психологическому эффекту Барнума, в честь шоумена Финеаса Барнума, которого прозвали «королем надувательств». Эффект Барнума заключается в том, что люди склонны находить себя в обобщенном описании, если они уверены, что описания сделаны специально под них и даются авторитетным лицом. А также если большая часть описаний носит позитивный характер, и с ними легко согласиться. Обратите внимание, все гороскопы написаны довольно расплывчато и пытаются польстить каждому носителю знака зодиака. Конечно, идея, что можно заучить основные характеристики знаков зодиака и считать себя знатоком человеческих душ, прельщает. Но на деле все оказывается гораздо сложнее. Ищущие волшебные палочки на своем пути склонны пропускать через себя множество учений, каждый раз отдаваясь новой концепции. В итоге человек не меняется, меняются только его навязчивые идеи. Но бывает и так, что тернистые пути к духовности часто приводят к трагическим обстоятельствам.